108. Вождь должен быть постоянно бодрым, чтобы никто не получил от него эманации уныния. Но такая бодрость может установиться только при преданности иерархии, когда общение вошло в сердца. От такого источника создается и дружелюбие, которое открывает самые трудные врата. Нужно иметь перед собой изображение иерарха, чтобы найти ко всем случаям основания дружелюбия. Нужно знать огненный меч архангела, чтобы знать границу справедливости. Кто скажет, когда исчерпываются все меры дружелюбия? Лишь один иерарх может взять на себя такое решение. Вы знаете, что пример тому дан самым мирным подвижникам.